Глава восьмая. По дороге я послал зов Игнату. «Игнат, мне сегодня доставляли почту?» «Так точно, ваше сиятельство», — официально ответил слуга. «Приходил почтальон и принес конверт от господина Ивлина». Несмотря на то, что почти все жители столицы пользовались вообще немысленной речью, почтальоны никуда не делись. Во-первых, кто-то должен был разносить газеты, которые служили горожанам главным источником новостей и развлечений. Во-вторых, существовала официальная переписка, которую тоже требовалось доставлять регулярно и точно. Ну а в-третьих, почтальоны были госслужащими. А государственного служащего нельзя просто так уволить и лишить полагающегося ему жалования. Подобная политика непременно подорвет устои, на которых держится вся империя. Ну, так считал император, и министры были с ним в этом совершенно согласны. «Я положил конверт на стол в вашем рабочем кабинете», — добавил Игнат. «А у меня что, есть рабочий кабинет?» — приятно удивился я. «До сих пор я отлично обходился небольшой гостиной на втором этаже. Там был выход на балкон, два мягких кресла, книжный шкаф и небольшой столик, на котором умещалась шахматная доска. Больше я ни в чем не нуждался». «Есть кабинет, Александр Васильевич», — подтвердил Игнат. «На первом этаже, супротив моей комнаты». «Пожалуй, надо будет взглянуть на кабинет, когда вернусь домой, и поблагодарить дом за то, что он изо всех сил старается создать мне уют». «Ну что ж, приглашение на обед и в самом деле доставили. Значит, господин бывший императорский повар не удивится моему приходу». Я попросил извозчика остановить мобиль рядом с трактиром напротив ворот госпиталя. Расплатился и послал зов целителю Макарову. «Уж если я добрался на правый берег, то почему бы не сделать два дела сразу?» «Добрый день, Антон Григорьевич. Это Александр Воронцов. Вы сегодня на службе? Я беспокою вас по поводу актера, которого доставили к вам вчера. Как его состояние?» «Состояние пациента тяжелое, Александр Васильевич», — поздоровавшись, ответил Макаров, — «и продолжает ухудшаться». По его голосу я догадался, что настроение у целителя мрачное, хотя обычно Макаров пребывал в хорошем расположении духа. Правильное настроение жизненно важно для работы любого целителя, и для его подопечных тоже. «А Ковшин так и не пришел в сознание», — уточнил я. «Никак нет», — ответил Макаров. «Скажу даже больше. Я нарочно погрузил Ковшина в лекарственный сон, чтобы он не очнулся. Так ему меньше придется страдать. Кроме того, я беспокоюсь за безопасность других больных». «Да что ж с ним такое?» — удивился я. «Отравление зельями или что-то еще?» «Я точно не знаю», — помолчав, признался целитель. «Такое в моей практике еще не встречалось. В организме Ковшина происходят какие-то странные изменения. Они идут медленно, но при этом отчетливо заметны. Он словно перестает быть человеком». Услышав это, я в изумлении остановился в двух шагах от долгожданной радости. «Антон Григорьевич, а вы можете объяснить подробнее?» — попросил я целителя. «Ну что ж, я постараюсь», — вздохнул Макаров. «Вы же знаете, что некоторые жители империи происходят от предков оборотней. Это природные маги-анималисты». «Да, знаю», — подтвердил я. «Но чистокровные оборотни давно стали большой редкостью, а их потомкам тоже приходится развивать свой магический дар, чтобы научиться хоть ненадолго переходить в свою вторую сущность». «Все так и есть», — согласился Макаров. «Более того, для полноценной трансформации нужна магия запрещенных рангов. Так что анималисты-оборотни могут развивать свой дар только на службе империи и нигде более». «Так что получается, что Ковшин-оборотень, понял я?» «Не знаю», — признался Макаров. «Несомненно, он превращается в какое-то другое существо, но он без сознания и никак не может контролировать свое превращение. Его магический дар слаб. Я не знаю, как такое вообще возможно». «А может быть так, что на Ковшина подействовало какое-то магическое зелье», — предположил я. «Когда мы его нашли, вокруг были разбросаны пустые флаконы». «Никогда не слыхивал о таком зелье», — признался Макаров. «А где эти флаконы? Нужно отдать их алхимикам. Пускай проверят». «Что ж, учту, Антон Григорьевич», — коротко ответил я. «Но не говорить же Макарову, что стеклянные пузырьки давно уже в лаборатории тайной службы. Эксперт которой, кстати, очень-очень ждет моего прихода буквально в двух шагах от меня, за дверью трактира. «Ну что ж, сообщайте мне тогда о состоянии Ковшина», — попросил я целителя. «А я постараюсь как можно больше узнать о том, чем же он занимался в последнее время». «Хорошо, Александр Васильевич», — пообещал Макаров. Наш разговор оставил меня в задумчивости. Невероятные вещи происходили вокруг, а я пока не мог уловить, связаны ли они между собой. Но у меня был уже опыт, и он подсказывал, что иногда следует положиться на события и магический дар, а вот понимание придет само собой. Кроме того, насытый желудок всегда думается получше. Поэтому я выбросил из головы мысли об артистах, превращениях и прочих магических чудесах и толкнул дверь долгожданной радости. Разумеется, в трактире уже было полно посетителей, но Леонид Францевич Щедрин не подвел. Он занял для меня место и мужественно его отстаивал. Спорить с экспертом никто не решился, многие горожане знали Леонида Францевича и даже побаивались его. Вместе со всей тайной службой. Увидев меня, Леонид Францевич приветственно замахал пухлыми руками. «Александр Васильевич, идите сюда!» Я протиснулся между столиками к эксперту. Многие посетители уже узнавали меня и приветствовали сдержанным радостным гулом. Они запомнили, что господин Иевлев не начнет подавать угощения, пока я не появлюсь. Не знаю, насколько это было правдой, но вот определенная связь прослеживалась. Вот и сейчас стоило мне только опуститься за столик, дверь кухни открылась. В зале появился господин Иевлев. Он окинул посетителей своим фирменным хмурым взглядом, еле заметными кивками приветствуя тех, с кем был особенно хорошо знаком. Я тоже удостоился кивка и ответил на него вежливым поклоном. «Удивительно быстро вы с ним подружились», — шепнул мне Леонид Францевич. «Мы с ним начали обмениваться приветствиями только на третий год знакомства. Тогда я впервые получил приглашение на обед, а до этого приходилось исключительно полагаться на удачу». «Ну, императорский повар...» «Фигура значительная», — засмеялся. «Хороший кулинар будет поважнее какого-нибудь графа». «Тут ваша правда», — кивнул Леонид Францевич. Тем временем господин Иевлин остановил взгляд на неприметном столике в самом дальнем уголке обеденного зала и недовольно нахмурился. Его роскошные седые усы воинственно топорщились. Затем трактирщик в перевалку прошел к столику и остановился перед ним. По залу трактира прошелестел удивленный ропот. Бывший императорский повар нарушил заведенный порядок своих обедов. Обычно, оглядев гостей, он давал сигнал к началу пиршества, но сейчас господин Иевлин стоял перед столиком, широко расставив кривые ноги и сердито смотрел на посетителя. «Что вы здесь забыли, господин Черницын?» — сварливо спросил бывший императорский повар. «Насколько я помню, я запретил вам появляться в моем трактире». Один из сидевших за столиком посетителей вскинул голову, и я сразу же его узнал. Да-да, тот самый журналист, похожий на белку, которого мы с Игорем Владимировичем видели возле конюшен графа Толубеева. Он тогда был еще сильно огорчен спущенными колесами своего мобиля. Журналист был в том же сером костюмчике, и красный галстук на его узкой груди выделялся ярким пятном. Не самая удачная маскировка. Но, возможно, у работника прессы просто не было другого костюма, или он не успел переодеться. А еще господин Черницын умудрился насолить не только графским конюхам. Бывшему императорскому повару он тоже не нравился. «У нас свободная империя», — с пафосом заявил журналист. «Я случайно оказался поблизости и просто зашел пообедать». «Это мой трактир», — внушительно произнес Иевлин. «Я не желаю вас здесь видеть. Извольте выйти». «А если нет?» — спросил Черницын, откидываясь на спинку стула. «Выдворите меня силой. Ха! Это общественное заведение. Не имеете права». Я наклонился к эксперту, который с интересом наблюдал за ссорой. «Господин Иевлин так не любит прессу?» «Да не в том дело», — с улыбкой ответил Леонид Францевич. «Два года тому господин Черницын вот так же зашел в долгожданную радость. Пообедал вместе со всеми, а потом напечатал в столичных новостях разгромную статью о заведении господина Иевлина. Черницын раскритиковал буквально все — повара, интерьер, подачу блюд, и для самой еды тоже не пожалел язвительных эпитетов. «Ну, знаете ли, не самый красивый поступок», — заметил я. «Отвратительнейший», — согласился Леонид Францевич. Но статья наделала много шума. А господин Иевлин так рассердился, что 2 месяца не открывал трактир. По слухам, ценители здешней кухни дважды подкарауливали журналиста в укромных местах и чистили ему физию. Уж простите мне за просторечие. А еще они подожгли дверь квартиры, которую он снимал. Так что господину Черницыну пришлось искать себе другое жилье. «И тем не менее он сегодня рискнул прийти сюда», — усмехнулся я. «Что ж, в смелости ему не откажешь. А может быть, и глупости. Со своего места я видел только спину и затылок трактирщика, но сразу же заметил, как он напрягся. Затем господин Иевлин отвернулся от Черницына и долгим взглядом обвел зал. «Я прошу извинить, господа», — хрипло сказал он. «Обеда сегодня не будет». И в перевалку скрылся в кухне. Зал рассерженно зашумел. Получив приглашение от бывшего императорского повара, посетители бросили все дела и устремились в трактир со всех концов столицы. Они надеялись вкусно пообедать, но теперь остались ни с чем. И виною всему был журналист Черницын. Я взглянул на него и понял, что журналист растерян. Он был готов к перепалке с трактирщиком, но совершенно не ожидал, что против него окажется полный зал голодных гурманов. Даже в полумраке трактира было заметно, что господин Черницын побледнел. Такое упрямство и растерянность заставляли его остаться на стуле. Заскрипели ножки стульев. Кое-кто из посетителей поднимался со своих мест. И вовсе не за тем, чтобы мирно уйти. «Ой, чую, добром это не кончится», — покачал головой Леонид Францевич. «Придется мне вмешаться. Как-никак я здесь представитель сил правопорядка». Но, к счастью, до драки не дошло. Черницын неожиданно вскочил со стула, бросился к выходу и выбежал, громко хлопнув дверью. Никто ему не мешал. «Странно», — улыбнулся я. «Никогда не был знаком с этим господином Черницыным. За последние 2 дня встречаю его уже 2-й раз. «А где вы его видели раньше?» — поинтересовался Леонид Францевич. «Да возле конюшен графа Толубеева». «А, понятно», — кивнул эксперт. «Наверняка вынюхивал что-нибудь о скаковых лошадях графа». Тем временем господин Иевлин вернулся в зал. На мой взгляд, трактирщик поступил очень умно. Он мог бы и сам вышвырнуть Черницына, но это было бы только на руку газетчику. Владельцу трактира такой поступок грозил судебным разбирательством и скандалом. А любой скандал — это нервы, расходы и ущерб репутации. «Благодарю вас за участие, господа», — сказал бывший императорский повар. «Форель еще не остыла. Сегодняшний обед полностью за мой счет». И он величаво взмахнул рукой, и из кухни послушно потянулась вереница продолговатых тарелок. Одна из них опустилась передо мной. На тарелке лежала запеченная целиком речная форель, украшенная веточками свежей петрушки. К рыбе прилагалась половина спелого лимона, маслины и тонкие ломтики белого соленого сыра. «Изумительно!» — вздохнул Леонид Францевич, поливая форель соком лимона и пробуя розовое мясо. «Ради такого стоило пораньше уйти со службы. Александр Васильевич, а расскажите-ка мне, чем закончилось дело со вчерашним оборотнем. Вы его нашли?» «Нашли», — кивнул я, тоже принимаясь за рыбу. «А разве Никит Михайлович вам не рассказывал?» «Да его ж невозможно застать в кабинете», — посетовал Леонид Францевич. «Да и я не часто выхожу из своей лаборатории, так что встречаемся мы с ним только на месте какого-нибудь происшествия». «К вам в лабораторию должны были доставить флаконы с остатками зелий», — вспомнил я. «Вы их еще не исследовали?» «Вот не успел», — пожал плечами эксперт. «Уж слишком много работы». «Леонид Францевич, я прошу вас, будьте любезны, сделайте это поскорее». «Ну, хорошо», — покладисто согласился Леонид Францевич. «Займусь сразу же после обеда. Но вы уж не обижайтесь, Александр Васильевич. О результатах я доложу полковнику Зотову. И вот пускай он решает, сообщать их вам или нет. Вы ведь все-таки у нас не служите. Никаких обид, Леонид Францич. Улыбнулся я. Осторожно отделяя вилкой тонкие рыбьи косточки от нежного мяса, эксперт спросил. Я слыхал, что оборотня отправили к вам в госпиталь. А скажите, он точно оборотень? Не магическое чудовище? Точно, точно, не чудовище, улыбнулся я. А вот что насчет оборотня? Ну что ж, посмотрим, что скажет ваше исследование зелий. Жаль, жаль, вздохнул Леонид Францич. Череп ящера мог бы прекрасно смотреться в музее. Поговорите с ним об этом, когда он придет в себя, — в шутку предложил я. Возможно, его соблазнит такая замечательная перспектива. Леонид Францевич добродушно рассмеялся. Мы быстро закончили с десертом. Сегодня в меню были яблоки, запеченные с медом и корицей. А вот затем посетители стали расходиться. Господин Ивлин на сей раз не появился в зале, но аплодисменты от этого были не менее громкими. Леонид Францич неторопливо попрощался со мной. «Ну что ж, я займусь вашими зельями», — кивнул он. «Я тоже поднялся, но вот именно в эту минуту...» Бывший императорский повар выглянул в зал. «Господин тайновидец», — сказал он, — «я прошу вас, задержитесь на минутку». «Разумеется», — улыбнулся я и присел обратно за столик. Наконец трактир совершенно опустел. Господин Ивлин в перевалку прошел ко входной двери и запер ее на задвижку. На секунду он вернулся в кухню и тут же появился в зале. В руках у него был поднос с двумя кофейными чашками, а под мышкой картонная коробка, перевязанная алой лентой. Несмотря на ссору с газетчиком, бывший императорский повар не забыл про угощение для Библуса. Поставив поднос на столик, господин Ивлин присел напротив меня. «Вот это для вашего друга», — сказал он, подвигая ко мне коробку. «Премного благодарен, господин Ивлин». Вежливо кивнул я. «Да нет, это я должен вас благодарить», — проворчал трактирщик. «Та книга, которую вы мне принесли, это же настоящее сокровище для любого повара. Я бы, не задумываясь, отдал за нее свой лучший кухонный нож». Дело в том, что Ивлин говорил о книге, которую мне передал для него Библус. Как она называлась? Ах, да, кажется, «Кухня иных миров», ну или что-то в этом роде. Я улыбнулся, давая понять, что оценил предложение трактирщика. С интересом попробовал кофе. Да, не так хорошо, как в кофейне набили, но гораздо лучше, чем сварил бы я сам. Старый императорский повар молчал, задумчиво теребя седые усы. «Господин тайновидец, я хочу задать вам деликатный вопрос», — наконец сказал он. «И заранее прошу не обижаться, если он вам не понравится». «Господин Ивлин, я не слишком обидчив», — усмехнулся я, — «поэтому задавайте ваш вопрос». «Скажите, пожалуйста, а вы возьметесь раскрыть тайну по заказу?»